«Почти сутки, сутки», – пробормотал я. «А где Настя с Димой?» «Настя стоит на входе, а Дима сторожит гостей». «Гостей? Где они?» «В беседке». «Я тоже слежу за всем, пап», – сказал мне Ваня. «Никто не пройдет. Ты у меня молодец». Я потрепал сына по голове. «Там иногда приходят враги, но мама с ними справляется. Мама у нас молодец, мама у нас лучшая». «Хорошо, пойду я, не скучайте тут». Я вышел, махнул рукой Диме, который стоял около беседки, показывая, что все нормально, и сначала прошел к Насте. «Привет, моя хорошая, как ты тут? О, наконец-то, либо сам вставай на ворота, либо Диму пришли. Я уже не могу, спать хочу». «Хорошо, скоро сделаю. Ты можешь мне рассказать сначала, что произошло?» «Да». Она хмуро глянула на меня и вновь отвернулась к проходу. «Ты, когда замочил того гада, упал прямо на его ноги. Когда появился тот гигантский шар и хорошенько нас вштырил, ты потерял сознание. Только вот из того трупака выпал здоровый черный камень, который ты успешно впитал прямо в бессознательном состоянии, прижав щекой к земле. И вот после этого тебя начало колбасить еще сильнее. Ты стал вращать глазами, не открывая их, дергать руками и ногами, стонать. Мы с Димой оттащили тебя в ванную, потому что ты был грязен, как черт, а сами вернулись сюда. Собрали камни, так что мы теперь богаты, их всего 117, включая полтора десятка, как я теперь понимаю, средних. Пяток из них вплавились в асфальт, так что можешь записать на мой счет. Я последовала твоему примеру и просто зажала их пальцами, впитав и не став выковыривать. Пустое. Я махнул рукой. Вы хорошо потрудились, спасибо. А где мое оружие? Вон, около машины лежит. Мы его забирать не стали, жжется. Не сильно, но неприятно. Вот как, я направился к оружию. А мои верные щит и топор сильно изменились. Щит приобрел небольшой изгиб и из прямоугольного стал треугольным, его углы скруглились, а сам он немного удлинился. Все шипы с его поверхности исчезли, она стала однородной и приобрела зеркальный блеск. Я поднял его и вдел руку, фактура ручки и подушки изменились, став более ухватистыми и, вроде, даже немного липкими, щит сидел как влитый. А еще у него появился ремень с удобной пряжкой для ношения за спиной, которого ранее не было. Я закинул его за спину и немного попрыгал, он даже не шелохнулся. Я, уже не сомневаясь, подхватил с земли топор. Форма его тоже претерпела изменения, рукоять стала чуть короче, но толще, приобрела темляк, чтобы топор не был потерян ни при каких обстоятельствах. Острие стало немного больше и длиннее, потеряв, однако, в толщине. Боек на задней части остался неизменным, если не считать одного момента. На нем теперь красовалась неизвестная руна, и по паре рун было с каждой стороны бойко. Все эти руны слабо светились белым. «Артефакты», – прошептал я, восхищенным взглядом осматривая щиты, теперь уже, наверное, секиру. «Ты еще не видел, что стало с алебардой Димы? Вот там изменения, так изменения», – сказала мне Настя. «И не забудь меня сменить, тут каждые 20-30 минут какая-то шелупонь вылазит, надо следить». «Хорошо, родная, 10 минут», — сказал я, направляясь к Диме. «Привет, здорово». Дим хлопнул по протянутой руке. «Ну и здоров же ты спать, я еще и мультиков насмотрелся. Чуть позже расскажу, когда все соберемся. Как дела?» «Неплохо. Ребятки сидят на качелях, пьют чай и не дергаются. Хотя я бы их на качели не пускал, сначала не вымыв, если честно. Потрепало их. Я смотрю, ты тоже получил апгрейд?» — спросил я у Димы, рассматривая его алебарду с потемневшим древком. Копейный наконечник был теперь одним целым с топором, а тот приобрел форму обратного полумесяца с какой-то гравировкой. Ах да, мечта брата была исполнена, и теперь алебарда имела здоровенный шип на тыльной стороне. Оружие смотрелось теперь каким-то цельным, завершенным, опасным. И очень, скажу тебе, доволен. Там заточка сейчас такая, что бриться можно. Я тут пробовал пару чурбаков разрубить, как масло, Саш. Сопротивление чувствуется, но просто смешное. Я бы сейчас ту тушу, которая нас с тобой чуть не отмудохала, на кебаб бы порубал, вообще не вспотев. Отличные новости. Я одобрительно хлопнул его по плечу. Потом еще поболтаем, сейчас смени Настю, будь добр. Ты спал, кстати? Да, вздремнул несколько часов, пока эти гаврики не заявились. Отлично, ладно, пойду пообщаюсь с ними. Хорошо, я к Насте, ты только это, брат замялся, аккуратней с ними, мечи я у них забрал, но мало ли, хм, и я, повинуясь какому-то наитию, втянул носом воздух, вдыхая, однако не только и не столько запахи. Оба где-то пятого уровня, слабы, не волнуйся за меня. А как, ладно, потом поговорим, сказал брат и ушел. Я же зашел в беседку и оглядел наших гостей, которые смирно сидели на качелях и разве что ручки на колени не сложили. Сложно было сказать, сколько им лет, от 20 до 25, точнее можно было сказать, если их отмыть. Парнишка был худощав, но в целом, слабаком не выглядел. Девчонка же имела вполне среднее телосложение. Лицо, вроде бы, было милым, но, как я уже упомянул, грязным, а потому все рассмотреть было нельзя. «Привет, ребята, я, Саша, вроде как главный в этом месте, хотя мы предпочитаем обо всем договариваться. А вы?» Они переглянулись и слова взял парень. «Я Синдзи, а это Мари. Мы из Майского. Пришли к вам, так как увидели свет на краю нашего поселка. Синдзи, Мари, только вот на Мари она, может, и похожа, а ты на Синдзи, точно нет. Нормальные имена есть? Леша, Маша». А вот голос у девчонки оказался довольно приятным. «Мы просто себе такие прозвища взяли, так как, ну, анимешники что ли?» «Да», — сказал парень. «Мы вместе были, когда все началось. Как раз запаслись вкусняшками и включили новый сезон, а потом все вырубилось. Я подошел к окну, посмотреть, что происходит. Освещение в поселке еще кое-где работало и увидел туман. Он совсем рядом с нами был. Мы около школы живем, крайние дома, а потом со стороны тумана целая толпа. Зомби, я это уже позже понял. У нас на улице в тот момент как раз люди были, подростки, кажется. Они на них накинулись толпой и порвали за мгновение, а потом дальше повалили, к центру, в сторону администрации. А я, у меня хобби есть. Я реплики мечей собирал, из сериалов, из игр, на стену вешал. Ну я два из них заточил, самые качественные, один себе, другой Мари. Точил сначала с помощью камня, а потом точилки для ножей. Мы вышли на улицу и встретились с несколькими мертвецами. Я убил их, получил уровень. Потом помог Маре, она тоже получила уровень. А затем толпа снова загнала нас в дом. В подъезде дверь металлическая, открывается наружу. И, ее если изнутри заклинить лопатой, которая там стояла, то они ее открыть не могли. У нас там в подъезде еще 20 человек оказалось в тот момент, кроме нас. Кто-то пытался выбраться, мы видели, как они пытались уехать на машине, но их останавливала толпа и убивала. Потом мы стали делать вылазки, чтобы добраться до продуктов. К магазину было тяжелее всего пройти, там постоянно толпа отиралась. Но один пацан придумал их петардами отвлекать, помогало, потому мы смогли несколько раз туда пробраться. И все ближайшие дома и дачи мы уже прошерстили. Каждую ночь в какой-то подъезд вламываются зомби. Они ломают двери и окна, а мы слушаем крики тех, кому сегодня не повезло. Нам приходится жить на крыше, потому что там, пока что, безопасно. Спасите нас, пожалуйста. Парень взял и бухнулся на колени, складывая руки в молитвенном жесте. Девчонка повторила его жест. Погоди, и сколько же вас? Парень поднял глаза. Вместе с нами, 15. Твою-то мать, я не собираюсь их пускать в наш дом, Сахаров. Ничьей больше ноги здесь не будет. «Слышишь, а если они ночью возьмут и зарежут нас?» «О сыне ты подумал, маразматик!» — кричала на меня жена. «Это люди, родная, живые люди, которые могут выжить с нашей помощью», — ответил я. «А нам помог кто-нибудь? Помог ли кто-нибудь нашим родителям, родственникам, друзьям? Об этом ты думал, а, урод!» — крикнула Настя и заплакала, спрятав лицо в ладонях. «Может, кто-то и помог», — сказал я, подходя к ней и обнимая. Такой же дурак-идеалист, как я, и теперь они где-то на другом острове дожидаются нас с тобой. Хорошо бы, всхлипнула жена, делай как знаешь, Сахаров, но клянусь всем, чем можно, если они сделают хоть один неверный шаг в отношении моего сына, одно лишь неправильное слово, я их убью, я могу, ты знаешь. Настя отошла и плюхнулась на диван, где ее тут же обняла Лена и начала что-то тихо втолковывать прямо в ушко. «Знаю, родная, знаю, эх», — вздохнул я, — «как ты вообще собираешься это провернуть? Тот парнишка, Леша, он нарисовал мне примерный план их поселка. Народу там в тот момент было меньше, чем обычно, началась лососевая путина». «Чего началось?» — переспросил Дима. «Ну, лов лосося, нерки там и прочих. Так вот, если судить по этой схеме, то нам имеет смысл туда идти, так как там есть заправка и больница, и множество частных домовладений, где мы можем поживиться продуктами. Я вот думаю, что нам их надо бросить, и не лезть в какую-то задницу не пойми зачем. Бензина у нас достаточно, еды тоже. Так нахрена мы в жопу без мыла лезем, Саш, чтобы что, повысить свои шансы сдохнуть? Эти двое пришли, и ладно, выгонять не будем, пусть вон, в доме соседском селятся и живут. Продуктов им чуток выделим, может, сгодятся на что-то, но тащить сюда всю эту кодлу, увольте. Распинался брат. Дим, я понимаю, я все прекрасно понимаю, черт его возьми, но кем я буду, если просто их брошу? Что, если кто-то так поступит с нашими родными? Нет, дружок, в этом мире и без того достаточно дерьма. Этот парнишка и эта девчонка, они же спокойно жили в своем Хабаровском крае, бед не знали. Понимаешь, к чему я? Это произошло со всем миром, так мне видится. И чем больше людей останется в живых, тем лучше. Мы и так дохнем как мухи. Я узнал у паренька, там, в поселке, в той его части, что попало в туман, должно было жить человек 800-900, а осталось 15. 15, Дим, меньше 2%. Я сел на стул и махнул рукой. Как бы мы, в итоге, не оказались последними. Дима, позвала своего мужа Лена. Мы должны это сделать. И ты, Брут. Дима запрокинул голову и сделал пару глубоких вдохов. Ладно, черт с вами, я в деле. Но мне нужно как-то справиться с этой новостью. Дима прошел к выдвижному ящику с алкоголем и вытащил оттуда бутылку виски. «Ваше здоровье!» Он открутил пробку и припал к горлышку, а его кадык задергался. Через несколько секунд, выпив грамм 200, он отнял бутылку от губ и утер их рукавом. «А-а, хорошо пошло, но слабо. У тебя виски выдохся, что ли?» «Нет, Дим, если ты столько же дашь залпом тому пацану на улице выпить, его срубит. Я же тебе говорил, пиво меня брать перестало вовсе. А это было до побоища, где мы прокачались как никогда ранее. Так, боюсь, уровни еще через 50 ты спиртик будешь с водичкой путать. Грустно, но терпимо. Еще, знаешь ли, никто не умирал от того, что перестал бухать. Да, у нас других причин для смерти, за глаза. Что ж, принципиальное решение принято, мы пойдем на помощь. Теперь надо разобраться с другим вопросом. Нам нужно распределить камни. Настюш, отвлек я жену, которая сидела и крутила пальцем по столу, вырисовывая одной ей видимые узоры. Что у нас есть? Вот список. Достала она бумажку из кармана. Зачитываю. Да, будь добра. Начну с рыбки покрупнее. Настя прокашлялась и стала читать. Коричневых, 6, треть от всего количества. 5 фиолетовых, 2 розовых и 3 оранжевых. Розовые, сразу в стратегический резерв. Оранжевые, нам по штуке, Диме, тебе, мне. Фиолетовый, нужен мне и Ване, вставила Лена. Это магия. Хорошо, 4 тебе, 1 Ване, согласился я. А почему это нашему сыну 1? С претензией спросила Настя. Потому что он не тратит силы на драки. И нам нужна хорошая защита дома, когда мы уйдем. Ладно, уговорил, черт языкастый. Коричневые, всем по одному и 1 в резерв. Не знаю, что это, но другие еще ни разу нам не вредили, предложил я. А давай 6 просто сардельки скормим, предложил Дима. А что, звучит неплохо, вставила Лена. Значит, распределили все, подытожила Настя. Теперь маленькие, с ними интересно. Синих, 12, зеленых, 21, красных, 23 и 43 желтых. Десяток зеленки сразу забирай себе. Синьку предлагаю разделить 9-3 между Леной и Ваней. Согласны? Спросил я. Я же говорила, что 5 раньше поглотила, напомнила Настя. Забей, раскидаем то, что есть сейчас. Еще предлагаю нам с Димой взять по 4 зеленых, 2 Лени и 1 Ване. Спорно. Им зачем? Они близко к врагам не подходят. Да их никто и не подпустит, сказал Дима. Пусть будет. От нас с тобой не убудет. Ну окей, ладно. С синими тоже вопросов нет. Все понятно. Давай тогда еще Ване и моей жене по паре красных и желтых выделим. Насте 5 красных и сразу 9 желтых выдадим. А то вон, поспала всего 3 часа, недовольная. Ты на себя посмотри, алкаш. Вискарь из горла хлебает. Настя отбила словесный выпад. Принимается, подтвердил я. А мы с тобой, получается, сожрем по 7 красных и по 15 желтых. Ну да, нам дрынами махать, так что сила и выносливость. Чуть-чуть ловкости. Все правильно, все закономерно. Тут ты, конечно, прав. Ладно, пойду выдам ребяткам на улице лейку и 5 ведер воды. Полотенце, пару шмоток сменных им соберите. Ну и поесть чего-нибудь. Пусть тусят на качелях, на улице тепло и сухо. Окей, да, Настя поднялась, выдам. Иди потом отдыхай. Кстати, прежде, чем займемся делами, поглощаем камни. Я взял первый из своей кучки и сжал руку. Поехали, экспедиционная. Ты опять рукодельничаешь, нам выходить скоро, а ты опять страдаешь фигней. Подошел ко мне Дима, фигней, которая уже 1000 раз спасала твою жизнь, КХМ, ну да, сложно возразить, а давай с собой баллисту возьмем, любишь большие пушки, баллисту мы оставим Насте, к ней остались целыми всего 3 стрелы, и к арбалету 8, она будет стоять на страже, Лена с Ваней будут в доме, снова, ребятня будет сидеть в беседке и никуда не выходить, затем проследит черныш и сарделька, ты так уверен в них, в ком, в детишках или в собаке с вороном, в-первых, нет, потому оружие своего они не получат до нашего возвращения, в животных, вполне, они их ушатают, если что, кстати, видел их ковырялки, ПФФ, меч Геральта и какая-то там особая катана из аниме, они ж дюралевые, как они с ними вообще справились со столькими зомби, раз 5-е уровни набрали, неважно, как, главное, что справились, а потому могут быть опасны, так, а теперь, поворотись-ка, сынку, отлично, с размером угадал, накидывай, ХМ, а неплохо, тяжеленькая такая штука, сбоку завязки, затягивай, Дима завязал узлы по бокам и попрыгал, моя попытка сделать бронежилет выглядела довольно убого, но защитить от некоторых ударов, все же, могла, 5 слоев брезента сами по себе были плотными, так я еще спереди сделал 3 кармана, куда легли металлические пластины из нержавейки, центральная, прямая, побольше и 2 боковые со скошенным верхним углом, поменьше. Я еще буду это дорабатывать. По факту, я просто сложил брезент в 5, вырезал дырку под голову, подрезал боковины под руки, а потом по краю сшил проволокой, а потом разрезал верхний слой, прихватив, опять же, где надо проволокой, чтобы получились карманы. Вырезал пластины, вложил, все. Получилось классно, честно, да, натирает, но лучше натертости, чем словить плюху голым пузом. Мне еще надо будет сделать себе броню на руки и ноги, тебе тоже закрыть бедра и плечи. Журналы пали смертью храбрых, не пережив вчерашние дискотеки, так что идем мы почти голыми. Пусть хоть что-то будет, ну, мои наручи и наголенники ее как раз пережили, сказал Дима, наклоняясь. Тут надо тебе сказать спасибо, на удивление. Они пережили это без особых проблем. Слушай, все-таки эти броники ограничивают подвижность. Пластина упирается, когда наклоняешься. Если не нравится, снимай. А, не, все, что мое, то мое. Ты подарил. Тьфу на тебя. Вот чего действительно жалко, что шлемом тоже скоро каюк. На еще один такой махач я бы их не взял. Развалится. Но на выход их ведь хватит. Должно. Все, Дим, все, что я хотел сделать, сделал. Пойдем. Чмокнем девчонок, я обниму сына и пойдем. К фонарику налобному не забудь взять запасной аккумулятор. Ты сам не забудь, буркнул Дима. Ступив на землю со стыкованного острова, мы с Димой задвинули за собой ежи. Они, кстати, пережили все приключения без особых последствий, что было для меня довольно удивительно. Все-таки сделаны они были на скорую руку. Знаешь, Дим, у меня есть к тебе предложение. Хочешь проверить свои силы? Вот знаешь... Такие предложения от тебя попахивают подставой. Ай, никакой подставы. Сначала я научу тебя одной очень классной штуке. Смотри, почувствуй энергию у себя в голове, в висках. Тяни ее оттуда и закручивай по часовой стрелке для левого глаза и против для правого. Поток энергии должен быть слабым, чтобы в глазах не возникало никаких неприятных ощущений. Прежде, чем этого достигнуть, надо будет потренироваться с выводом энергии. Вот так, с этими словами я зажег на указательном пальце крохотный оранжевый огонек. Энергия поднималась из моего пальца тонюсенькой струйкой, истаивая в воздухе. Пробуй. И когда ты успел этому обучиться? Видимо, в тот же момент, когда начал чувствовать силу окружающих. Я пока не готов ответить тебе на этот вопрос, сам не разобрался. Фиг с тобой, сказал задумчивый Дима. А на его пальце вспыхнул гораздо более яркий огонек. Так, меньше поток, еще меньше. Это должен быть тонюсенький ручеек. Старайся. Да блин, срывается. В итоге, через 15 минут он все-таки смог выдать нужную нам интенсивность. А теперь, как я говорил, от висков к глазам и закручиваешь. Один наоборот в секунду. Давай. Проинструктировав еще раз брата, Я сам выполнил эти манипуляции. У тебя в глазах оранжевые искорки проскакивают», — сказал брат. «Это так и должно быть?» «Да, энергия расходуется, эти блики — ее выход». Пока брат пыхтел, осмотрелся вокруг и выключил фонарь. Метров на 10 вокруг мне и так все было видно, пусть и в серых тонах. Оставалось подождать результаты от брата, и он добился необходимого всего через 20 минут. Если верить воспоминаниям того воина, то это был очень хороший результат. Практически гениальность. Офигеть, это же просто магия какая-то, пробормотал ошарашенный Дима. Согласен, и это еще далеко не все. Когда я все осознаю и отработаю сам, то обучу тебя. Поверь, тебе понравится. Я отвлекся, чтобы небрежным взмахом отделить от туловища голову приковылявшего к нам зомби. Нам пора, Дима. А про проверку сил я говорил тебе вовсе не шутя. У нас два варианта: сделать все тихо и сделать все громко. И знаешь, прятаться я что-то не хочу. Вряд ли тут найдется теперь хоть кто-то, представляющий для нас опасность. Авантюра. Пожевал губами Дима. А знаешь, хрен с тобой. Следить ни за кем не надо, можно и побуянить. Отлично. Значит, пришла пора осветить место будущего действа. И куда же мы идем? Спросил Дима, чуть вырвавшись вперед, чтобы разрубить наискось подошедшего зомби. Как куда? Делано удивился я. Жечь дом культуры. Саш, как-то это, ну, неправильно. Да расслабься, Дим. Разве ты не думал иногда сломать что-то большое и красивое? Это ты сейчас бойцовский клуб вспомнил? Ха, ну да. Тейлер Дёрдин на минималках. Готов? Твои два окна слева, мои два окна справа. Поджигай, пли. Со звоном бутылки влетели внутрь, осветив осколки стекла заревом вспыхнувшего огня. По правде говоря, делать это было вовсе не обязательно. Думаю, мы могли спокойным шагом прогуляться до школы, собрать выживших и с фанфарами проводить их до выхода. Силы для их защиты у нас бы хватило. Думаю, мы положили где-то половину местных мертвяков у себя под стенами, включая, кажется, самого опасного. Но я все равно собирался зачищать этот остров, чтобы от него отсоединиться, а бегать за всеми трупаками по километровому острову мне было тупо лень. Хорошо пошло, оценил я разгорающийся пожар, скрестив руки на груди. Мне кажется, что когда с тебя, дорогой братец, слезет вся шелуха цивилизации, мы просто взвоим. Ты уже готов сжечь города заради прикола? Нет, ты не прав, Дима. Это лишь экономия времени, ничего более. На такое фаер-шоу сбегутся все трупаки с округи, я тебе гарантирую. Может и выжившие подтянутся, не придется их искать. Кстати, а давай-ка добавим и звукового сопровождения. С этими словами я подошел к ближайшему металлическому фонарному столбу и начал стучать по нему бойком своего топора. Бонен, бонен, бонен. Звук далеко расходился по ночному поселку, проникая, я уверен, в самые удаленные уголки, и ответное хрипение из темноты не заставило себя ждать. Разгорающийся пожар, наконец, вырвался из окон ДК, освещая подходящие к нам ряды зомби. И в этом мертвом ассорти были и ловкачи, были и амбалы, и, кажется, где-то сзади маячила пара макушек местных батик. «Половину, говоришь, положили? А где же эти хлопцы все время были? Ну, видишь, идут скучно с двух сторон. Судя по всему, тусовались у живых, как-то их чуя. Это, кстати, значит, что их тут вовсе не 15, а больше. Ты знаешь, кажется, я заразился у тебя цинизмом. Если их тут больше, сами вылезут и придут. Искать их специально не будем. Да нет, если ты помнишь, то предыдущий остров рухнул после того, как его покинули все живые. Ну, или, тут я глянул на ряды мертвецов. Неживые тоже. Так что искать таки будем. Все. Пошла потеха, и я могучим прыжком, выставив вперед щит, влетел в первые ряды мертвецов, отшвыривая сразу троих. Сила, бурлящая в моих венах, пьянила, требовала выхода, требовала действия и опасности. РРА, я взревел не хуже иных монстров, прогнал энергию по телу и рукам, как мне было показано во снах, и грянул секирой оземь. Да дах, нет, ну до результатов того воина я не дотянул. Подумал я, оценивая появившуюся передо мной пятиметровую проплешину в рядах атакующих. Но даже так вышло достойно. Мне пришлось сделать пару шагов назад, не давая себя окружить. А дальше пошла рубка. Я двигался быстрее, бил сильнее, был защищен гораздо лучше обычных зомби. Иногда на меня накидывались амбалы или ловкачи, тогда мне приходилось уделять им чуть больше внимания. Но я бы не назвал это сложным. Вовсе нет. Нудным, монотонным, выматывающим морально, да, но физически для меня это не было тяжело, и лишь один раз я испытал некоторый интерес к происходящему, когда до меня добрался такой же бугай, как тот, что навел шороху в конце атаки на наш островок. Я принял его удар кулаком на свой щит, который отозвался на это недовольным звоном, а потом ответил на его атаку, крутанул в руке топор, разворачивая его бойком вперед, и, влив изрядную порцию энергии в удар, просто махнул сверху вниз, как бы забивая гвоздь, а через полсекунды обнаружил себя очень-очень грязным, а секиру, торчащую из шеи заваливающегося вперед трупа, я выдернул ее и сделал шаг назад в бок, пропуская эту тушку, а еще через пару минут с моей стороны все было кончено, и я вполне отдавал себе отчет, что будь у меня это сил день назад, то всем остальным можно было просто навести чаек и поставить кресло возле окон, наслаждаясь зрелищем. Бросил взгляд на Диму, тот как раз резким ударом располовинил последнего своего противника. «Необычные ощущения, не правда ли?» – спросил я, подходя к нему. «Очень. Чувствовать себя былинным богатырем, суперменом, каноном-варваром, да каким угодно супергероем. Это будоражит, безусловно». В этот момент дохляки начали испаряться, от их тел поднялись шары света и влились в нас. «Ух, у меня двойное повышение, скоро тебя догоню, ха-ха», весело оскалился Дима. «А у меня только одно, а толпа была больше твоей раза в полтора, хм». А вот сейчас Дима нахмурился. «Это ты такого высокого уровня, что тебе идут штрафы или тебе настолько много надо? Не в курсе, это нам только предстоит выяснить. Куда идем вначале? Проверяем второе направление или идем за школьниками? Сначала за теми, кто около школы. Доставай фонарик, со светом собирать ништяки удобней». И вот тут нас ждал очередной сюрприз. У Димы камень выпадал из каждого пятого, а у меня, только из каждого десятого, причем их качество явно просело. Всего мы набрали 48 малых камней и 7 средних, тогда как ранее толпа меньше размером одарила нас более, чем сотни камней, включая один большой. Впрочем, жаловаться на прибыток, который превышал наш доход за период до нападения орды, было глупо, и я, довольный, застегнул карман на небольшом рюкзаке, который взял с собой под припасы. Через пару минут мы уже стояли около школы. «Так, а у меня тупой вопрос, а какой дом-то?» Задумчиво почесал я репу. «А ты не уточнил? Да как-то не додумался. Около школы, и ладно, мне хватило, не проблема. Хочешь, покажу, как ее решить?» Спросил он и, не дожидаясь ответа, во все горло закричал. «Люди, выходите, зомби кончились. Саш, доставай фонарик, свети вокруг, покажем им, где мы». И это сработало. Через 3 минуты к нам вышла девчонка лет 17-18, подсвечивая себе фонарем. «А вы, что, правда всех мертвецов прикончили?» — спросила она недоверчиво. «Ну, если где-то парочка еще завалялась, мы в том не виноваты. Искать их специально не будем», — ответил Дима. «Вы можете выходить. Ваши друзья, Лё, Синдзи и Мари, находятся у нас. Так они живы? Это замечательная новость». Девчушка даже похлопала в ладоши. «Я сейчас позову всех наших». Она убежала в подъезд, а мы с Димоном со скептической мордой переглянулись между собой. «Ну да, крайне пуганных идиотов. А вдруг бы мы были врагами? Впрочем, пусть. Она слишком юна, а людям сейчас лучше держаться друг друга». Спустя несколько минут они начали выходить из подъезда. Я не стал их разглядывать в темноте, да и обстановка не располагала к близкому знакомству. Просто передал свой фонарик и спросил, указывая в сторону все еще полыхающего ДК: «Как думаете, где в той стороне могут быть живые?» «Только дом на Амурской, больше негде». «Дорогу покажешь? А вы разве его не видели? Его от ДК видно». «Да не, мы особо не приглядывались. Со стороны заправки пришли». «Ладно, потопали туда, покажете, где этот дом. А, может, сначала отведете нас в безопасное место?» «Не ссы», — отмахнулся от его вопроса Дима. «Все будет чики-пуки». Мы раздали воду в бутылках, которую взяли с собой, и пару шоколадок, чтобы спасенные нами люди немного подкрепились. Скорость движения снизилась, так как некоторые из них еле-еле ковыляли. Через 10 минут мы подошли к этому дому и действовали по проверенной схеме, начали светить фонарями и кричать. К нам вышло еще 4 человек. Эти люди совсем отчаялись, были истощены. С продуктами и водой дела у них обстояли явно хуже, чем у предыдущей группы. Видимо, своих Синдзи и Мари у них не нашлось. По пути к нашему островку я подробно расспросил выживших о ценностях, которые могут найтись у них в поселке, и остался, в целом, доволен. В голове я уже составлял план, что и в каком порядке мы завтра обойдем, чтобы пополнить свои запасы. Реакцию этих людей на солнечный свет и тепло, а у них было прохладно, градусов 15, не больше, было трудно описать обычными словами. Когда вы вошли на наш остров, многие из них счастливо улыбались, смотрели на небо и щурились привыкшими к темноте глазами. Внимание! Повторюсь еще раз, этот участок мой, меня зовут Александр, но не обижусь, если будете обращаться ко мне просто Саша. Это Дмитрий, мой брат, также здесь проживают моя жена, Настя. Вот, кстати, и она. Я помахал рукой выглянувшей над воротами Насте, и та помахала мне рукой в ответ, показывая, что все в порядке, а также жена Дмитрия Елена и мой сын Иван. А еще, не пугайтесь, у нас живут ворон черныш и пес Бася. Их размеры могут вас впечатлить, но без команды они на вас не нападут. Сейчас вы по одному пройдете за калитку и отправитесь в дальний край участка. Мы выдадим вам немного брезента для навесов, материалы и инструменты, чтобы вы могли обустроиться. Через час мы выдадим вам пищу и воду. А куда нам ходить в туалет? Задал вопрос мужчина с седыми висками. Хороший вопрос. Я выдам вам лопаты, чтобы вы могли выкопать в углу яму и доски, чтобы обустроить все более-менее нормально. Почему вы так относитесь к нам? Чем мы заслужили такое обращение? С вызовом задала вопрос женщина лет 35. Потому что вы не заслужили иного. У нас есть еда, вода, безопасность и иные удобства. У вас нет ни хрена, и дать вы нам ничего не можете. Тихо. Поднял я руку, прерывая поднявшийся гомон. Позже я дам вам возможность себя проявить. А сейчас ведите себя тихо и не создавайте проблем. Вход в дом вам воспрещен, запомните. Понятно, понятно, товарищ начальник. Можно нам внутрь? Задал вопрос какой-то мутный тип лет 40. Можно, но прежде. Я поднял с земли горсть щебня. Если кто-то решит мутить воду, если кто-то решит, что у него есть какие-то права, если кто-то решит, что он будет лучшим хозяином нашего имущества. Я картинно сжал руку под хруст и скрежет, а потом раскрыл ее, высыпая куда более мелкие осколки и пыль. То я просто оторву ему голову. И чтобы у вас не возникло недопонимая, так может сделать каждый из нас. Заходим. Пока я стоял около калитки и отслеживал проход людей, сзади ко мне подошла жена и тихо шепнула. Я еще спрошу у тебя, Сахаров, какого хрена их больше, чем мы договаривались. Дорогие мои, половина книги за спиной. Мы прошли этот путь очень быстро, всего за неделю. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто подписался на меня, чтобы не пропустить ни одной главы. Тем, кто поставил лайк. Тем, кто оставлял комментарии. И тем, кто просто читает каждую главу. Спасибо вам. ПС, вопрос про выживших еще актуален. ППС, попробуйте найти, какие именно населенные пункты я использовал в этой и предыдущих главах. Бытовая. В моей жизни случалось всякое, в том числе руководство большим количеством людей. Но вот обустраивать их быт с нуля мне как-то не приходилось. Как выяснилось в процессе, это была не такая уж простая задача. Тут собачьи какашки, фу, я не буду тут жить. Раздался голос какой-то девчонки. Так, обратился я к людям, которые столпились на травке за грядками картошки. Говоруну выдадим ведро и лопату, пусть убирает. Она еще ребенок, как вы смеете ее отправлять на такие работы? Подскочила ко мне растрепанная женщина лет 40. А ты кто? Я ее мать. Что ж, выдам два ведра. Я глянул ей в глаза с кривой ухмылкой, и она сдулась. А я поднял взгляд на толпу. Вы грязные и голодны, наверняка хотите спать. Так какого же хрена вы мешаете мне вам помогать? Обратно хотите? Ща устрою. Ты не кричи, не кричи, пожалуйста. Вышел из толпы мужчина слегка за 50. Мозги я не пропил, руки растут из нужного места. Так что все сделаем, только дай чем. Как зовут? Спросил я, делая себе в голове пометку проверить его навыки. Вадим Михайлович Казаков. Да просто Михалычем зови, я привык уже. Я слесарем работал на 100, кузовщиной занимался еще и немного электрикой. Он развернулся к толпе и помахал рукой. Оттуда вышла женщина примерно его возраста и пацан лет 15. А это Нина Евгеньевна, жена моя, поваром в школе работала. И сын младший, Егор. Старшие-то уже разъехались. Это он придумал, как нам мертвых отвлекать. Хорошо, Михалыч, подожди. Есть медики? Я, сказала, выходя вперед, женщина того же возраста, что и прошлые мои собеседники, чуток за 50, Валентина Федоровна Кривошеева, медсестрой в школе была, там же, где и Нина. Вот тебя-то я и искал, родная. Не на шутку обрадовался я хоть какому-то медработнику в нашей общине. Значит, так, сейчас Дима вам тут раскатает шланги, вынесем теплую воду, ведра, тазик, ширмы поставим. Твоя задача – самой отмыться, других отмыть и всех осмотреть. Порезы, воспаление, другое, что требует внимания. Как отмоетесь, шмотки свои не берите, завернитесь в простыни и ткань, они все настолько грязные, что я бы их одевать не советовал. На улице тепло, не замерзнете. Понятно, а то, задача ясная. Осмотр, сан, пропускник. Я, до того, как в школу пойти, в МЧС работала, ушла по здоровью. Так что ты не волнуйся, знаю, что к чему. Ты молодец, правильно подумал. Только людей после этого лучше не оставлять на земле стоять, лавки хотя бы, а еще лучше лечь. Истощение у многих, особенно у тех. Она ткнула пальцем в ту семью, которую мы забрали из второго дома. Это, кстати, главный наш электрик поселковый с женой и детьми. Спасибо, учту. Лавки сейчас организуем. Парочка есть на площадке, можете еще сесть в беседке. Санпропускник твой организуем вон на той площадочке бетонной. Воткнем бруски, натянем геотекстиль. Годится? Да, хорошо. Дим, прикати соседскую бочку и наноси в нее теплой воды. И выдаем те куски брезента, которые я срезал, когда бронежилеты делал. У нас мочалок нет, а это вместо них сгодится. Хорошо, ага, пошел. Брат развернулся и потопал к воротам участка. Нина Евгеньевна, да просто Нина, Александр, я все понимаю. Сделала шаг ко мне женщина. Чем могу? Дрова на площадке под лавками, там же горелка. Разжигайте огонь. Сейчас вынесу казанок, выдам тушку куры и овощи. Где и чем резать тоже дам. Казанок небольшой, как я теперь вижу, всего на 7 литров. Задача, через час всем выдать по кружке бульона с мясом и овощами, чтобы вы тут не загнулись в процессе. А потом сразу получите пару пакетов гречки и кило тушенки. Это уже будет посущественней. Накормите людей, пару батонов я вам тоже выдам. А приборы, тарелки, кружки, у нас, слава богу, есть некоторый запас одноразовой посуды. Вот ее и выдам. Но с ней надо быть аккуратными, так как обычной посуды у меня в таком количестве нет. Да и половины от нужного, пожалуй, нет. Сделайте, само собой. Я бы тоже, знаешь, покушать не отказалась бы. Отлично. Тогда первый пойдете на осмотр. Я оглядел людей. Кажется, настроение у них немного поднялось, хотя довольны явно были не все. А я не собирался кое-какие вещи забывать, потому сходил в бытовку, взял две совковые лопаты и плотный мешок. Так, берем лопаты, берем мешок, собираем собачье дерьмо и складываем в мешок. Тут, увы, из-за некоторых обстоятельств его изрядно накопилось за 2 недели. Но вам же надо очистить место для жизни, а сардельку, я так и быть, буду выпускать гулять за забор. Та дамочка с девчонкой, которых я обещал припахать раньше, начали бочком-бочком отходить подальше, но я поманил их пальцем и делать им было нечего, приступили к работе. Мне же оставалось совсем немного, прежде чем приступить к основной части работы, обустроить ширму. Для этого я взял заранее подготовленные бруски и просто втыкал их руками в землю по углам площадки. А потом, используя степлер, с 3 сторон закрыл площадку ширмой. Вынес раскладной столик, стульчик, тетрадку и ручку. После чего указал на столик Валентине. Рабочее место готово. Дима как раз носил теплую воду. Мы решили выдать им пару моих старых котелков, чтобы они мылились, терлись брезентом и потом поливали друг друга из бочки, приводя себя в порядок. Так, сначала идут женщины, потом мужчины. Пока женщины моются, мужчины занимаются обустройством. Сначала идем таскать доски. «А мне что делать?» – спросил мальчик лет 10. Я немного порадовался его сообразительности и поймал взглядом Егора, сына Михалыча. «Егор, бери пацана и заберите у этих 2 лопаты и мешок, а то они до второго пришествия ковыряться будут, пусть лучше идут жопы моют». Егор понуро кивнул. Задача ему явно не понравилась, но спорить не стал. «Может и выйдет с парня толк», – подумал я и махнул рукой, зовя за собой мужиков. Да только пошли мы не к воротам, а к стенке забора, которая граничила с участком Артура. В общем, мужики, так, я сейчас сюда вам буду подавать доски и брусья, вы по 2 стойте на мостках и принимайте, передавайте друг другу. Складывайте аккуратно, нам место под стройку понадобится. А зачем вообще строить? Вон же хата свободная. Не, мутный махнул рукой за забор, показывая на дом дядь Левы. когда тебя жрать будут, обязательно порадуйся тому, что ты жил в отдельном доме», — ответил я ему с доброй улыбкой. «А я че, я ничего, сказали носить, буду носить. Все, вставайте, принимайте, складывайте вот сюда». Я тыкнул пальцем в предполагаемое место, а я пошел, а потом, сделав пару шагов для разгона, перепрыгнул забор. За час мы перетащили все доски и брус, который был у соседа в той куче. Вышло, кстати, солидно, у него там было кубов 6. «Все, мужики, хватит пока что, идите, хлебните по стаканчику бульона, потом отмывайтесь, медик вас осматривает, одежду в кучу, просто не накинули и уже кушать идите, а я пока займусь важным делом, вырою вам сортир». Вооружившись кайлом и лопатой, я с дикой скоростью углублялся в землю и за час вынул 2 куба грунта, чуть не переломав инструмент. Когда я вылез из ямы, народ как раз сидел кто где, наворачивая кашу, и я решил поспешить. За полчаса сколотил самый простой сортир, типа дырка в полу, сделав в качестве стен самый простой каркас и обтянув его геотекстилем. Забил пару гвоздей, на которые потом повесил бумагу, на первое время хватит. Когда я закончил, там уже стояла очередь желающих. Благо, под моим строгим взглядом спорить друг с другом за то, кто первый попадет в туалет, они не решились. Однако любому было ясно, что это художество надо будет переделывать. Я осмотрел людей. Прошло всего несколько часов, а они уже стали немного бодрее. Подвернув простыни и пододеяльники, которые мы им выдали, на манер ток, ходили по участку, сидели около очага и уже начинали общаться. Выделив Нине еще одну партию еды, чтобы она сразу начинала готовить, я сходил домой и там поставил эмалированное ведро с крышкой кипятиться на печке, дам людям чаю. Пусть порадуются немного. Я бы лучше для готовки как раз выделил бы это ведро, но готовить на очаге в нем было нельзя, так что перебьются, во всяком случае пока что. Через полтора часа, когда люди поели еще раз и выпили сладкого чаю, их лица уже заиграли улыбками. А раз у них наконец-то появились силы, пора было их впрягать в работу. Мужикам я насобирал шлепанцы и прочую обувь, частично у себя, частично у соседа, чтобы они могли работать и помогать мне. Женщин отправил отстирывать всю одежду и ремонтировать ее. Выделил кучу удачной одежды своей и соседа, для того, чтобы ее также привели в порядок. Выдал несколько швейных наборов. Диму опять напряг таскать им теплую воду и выдать хозяйственного мыла. Полазив в доме у соседа, принес всю посуду в отдельном ящике, чем порадовал Нину. Забрал список у Валентины и передал своей жене. Пусть опросит всех и дополнит его, записав профессии, возраст и все, что посчитает нужным. Места на участке оставалось не так много, и потому я решил построить пока довольно скромный для 20 человек барак, 4 на 10 метров, а потом начать работы по расширению периметра. Уверен, что все необходимое для этого я смогу найти в городе. А после этого, через пару недель, переселить часть людей в дом дядь Левы и заняться обустройством нового места проживания. В конце концов, это окупится. Мы будем в большей безопасности и сможем немного расслабиться. Для начала я обрезал с помощью бензопилы и выровнял брусья на земле, подложив под них остатки тротуарной плитки и бордюров. Обмерил диагонали и длину стен, остался доволен. И, недолго думая, сразу решил уложить пол. Для этого выдал мужикам 2 кило гвоздей и показал, как именно должны быть уложены доски. На улице всегда тепло и светло, так что я вообще бы не стал заморачиваться со строительством, поставил бы только навесы и сколотил бы кровати. Но вероятность того, что к нам снова нагрянут какие-то летающие твари, была вовсе не нулевой, а потому людей надо было обезопасить со всех сторон. Через час я понял, что хватил лишнего в своих ожиданиях. После того, как настелили пол, половина дерева уже была потрачена. Так что все, что мне осталось, сделать каркас из оставшегося и обтянуть сверху остатками геотекстиля. Он был черным, а потому создавал хоть какую-то защиту от света. Живя здесь уже вторую неделю, я понимал, что спать, когда за окном постоянно светло, тяжеловато. Потом мы сделали каркасы кроватей, а вот для того, чтобы настелить доску на само спальное место, нам пришлось частично разобрать разрушенный дом Артура. Я вообще поглядывал на него с интересом, он мог помочь достроить барак для наших новых жильцов. Но сразу было понятно, материалов может и не хватить. От завтрашней вылазки зависело слишком многое. Нам надо было как следует обнести этот поселок. Напоследок я помог с тем, чтобы на кровати степлером прибить матрас из сантиметрового рулонного утеплителя. Это было уже лучше, чем спать на голых досках. Люди, за время нашей стройки еще пару раз получившие еду, попадали спать, а я, наконец, поплелся домой. И там, меня, на удивление, ждали. Все семейство было в сборе. Явился, не запылился. Встретила меня жена. Хотя, вообще-то, запылился. И вот надо оно тебе было, что мы получили в итоге. Они за день сожрали наш трехдневный запас. Да, я это понимаю. Но мы же, вроде, обо всем договорились. Договорились. Но ты привел их больше. Это раз, мы не договаривались, что я не буду тебе это припоминать до конца жизни. Два. Ну и мне просто хочется, это три. Фиг с тобой. У нас снова приятная часть, будем делить богатство. КХМ. Прокашлялся Дима. За время спасательной операции нами были уничтожены остатки отряда немертвых в количестве. Короче, склифосовский. Рубанула рукой Настя. 16 желтых, 13 красных, 11 зеленых, 8 синих. Из средних 3 оранжевых, 2 коричневых, 1 розовый, 1 фиолетовый. Предложение. Мне и Саше по 5 желтых, 4 красных, 2 зеленых, 1 синему. А синий зачем? Спросил я. А мы так и не проверили, насколько его поглощение эффективно для нас. Эксперимент. Ладно, принимается. Дальше Настя. 4 желтых, 3 красных, 3 зеленых, 1 синий. Тоже эксперимент? Давай. Подтвердил я. Остальные ограничились кивками. Лена и Ваня, все камни по 1, но синих Лене 4. И, опять же, да. Принимается. Теперь по спискам жителей и обеспечению, заговорила Лена. В настоящий момент население острова составляет 24 человека, один пес, один ворон. Последних я тоже учитываю, так как на них пайку надо выделять в полном размере. Исходя из предыдущих показателей потребления и необходимости возвращения в форму спасенных людей запасов пищи нам хватит на 20 дней. То есть ты хочешь сказать, что их надо откормить. Именно это я и хочу сказать. Из всех 17 человек зомби убивали только 4. В таком количестве, как 2 анимешных скаута, никто. В боевом плане они сейчас совершенно бесполезны. По профессиям, тут спорно. Лена нахмурилась. Так, ты меня заинтриговала. Продолжай. Мягко сказал я. Начну с самых ценных. Валентина Федоровна, медсестра с большим опытом работы, 53 года, вдова. Согласно возглавить нашу медсанчасть и вообще помогать по мере сил. Михалыч, как он сам просит себя называть, 54 года, женат, есть сын, опытный слесарь и просто рукастый мужчина. Его жена, Нина Евгеньевна, повар, уже сейчас выполняет свои обязанности и не возмущается положением дел. 54, сын, Егор, пацан смышленый, но больше про него сказать нечего. Михаил Игоревич, 39. Инженер-электрик и умеет работать руками. У него жена и 2 детей. Про детей сказать нечего, дети они и есть дети. Жена, Инесса Павловна, 37 лет, директор детского сада. Может быть полезно как администратор и для занятий с детьми, но тут все не так однозначно. У нас есть еще 2 учительницы. Лариса Ивановна, учитель математики, 32. У нее дочка 8 лет. И Жанна Аркадьевна, 41 год. Учитель истории и завуч в этой школе. Есть дочь 14 лет, зовут Ева. Это те, которых ты отправил за собакой убирать. В принципе, у нас теперь аж 6 детей, которых надо учить и чем-то занимать, а педагогов 3, так что мы могли бы их, ХМ, трудоустроить. Правда, без оформления ПТК РФ, но другого работодателя я тут не вижу, хе-хе. Так, дальше Светлана Ивановна, 44 лет, продавец в магазине, и ее дочь Надя, 18 лет, пока студентка колледжа, училась на бухгалтера. На этом плюсы заканчиваются, начинаются минусы. Елена Васильевна, 25 лет, безработная, жила за счет мужиков. Вообще, судя по тому, как о ней отзывались, она проститутка. Потом Святослав Елизаров, отчество его как-то никто не знает. Ему, вроде как чуть меньше 40, за спиной 2 ходки. Не знаю, что с ним делать, честно. И последний, Иван Григорьевич, 56, бывший матрос, а ныне просто алкаш. Хух, такие дела. Елена надолго припала к стану к водой. Что ж, общий баланс плюсовый, будем работать. А колдыря и уголовника, если не исправлю я, то исправит могила. Ладно, закидываемся камешками и идем отдыхать. Мы, как уже потихоньку становится традицией, сразу приняли камни. И вот тут Дима нас удивил. Ребят, а я все, Кажется, я достиг предела. Чувствую, что больше усвоить не смогу. Интересно, а я такого не чувствую. Задумчиво сказал я. Видимо, предел поглощения зависит от уровня. У тебя он выше, вот ты и не наелся до отвала. У меня, кстати, тоже есть какие-то странные ощущения, сказала Настя. О них мы подумаем потом. Завтра нас ждет новый выход за ресурсами. А сейчас, закрываем дом и все спать. Я тогда еще не знал, что моим планам не суждено сбыться. Социальное. Утром мы собрались на завтрак и распределили средние камни, что вчера, видимо, от избытка впечатлений, сделать забыли. Мне, Насте и Диме досталось по одному оранжевому. Фиолетовый ушел Ване, по его просьбе, после чего он рассказал нам, что теперь может точно так же, как со своим вороном, общаться и с сарделькой. Мохнатый до этого проявлял чудеса интеллекта, теперь же станет еще лучше. Животным решили выделить по одному коричневому камню, так как после них они явно показывали рост способностей, да и просто рост. Жрали они как три взрослых мужика, постепенно прибавляя в размерах. Но это, считаю, была небольшая цена за помощь во время битвы в контроле наших иждивенцев. Снаружи раздался какой-то галдеж. Мы с Димой выбежали на улицу, но применять его было ни на ком. Люди стояли и громко обсуждали исчезнувшую темную полосу в небе за нашим домом. Полный плохих предчувствий, я зашел за дом. Прохода на соседний остров больше не было, а значит, все мои планы по пополнению продуктов и материалов пошли прахом. Прошел день. Под нашим чутким руководством продолжалась разборка дома Артура. Остатки крыши уже разобрали полностью, получив доступ к внутренним помещениям. Много чего там было испорчено безвозвратно, но мы набрали довольно много вещей, в том числе постельных принадлежностей, посуду и кружки, которые оставались в уцелевшей кухне. Там же нашли здоровенную кастрюлю, в которой жена Артура, кажется, стерилизовала банкой и делала закрутки. Кастрюля была литров 12, и Нина ей очень обрадовалась. Прочие кастрюльки тоже отдали ей, чтобы у людей была возможность всегда попить чистой воды. Из полученных от разбора дома материалов сделали нормальную кабинку для туалета с сиденьем, чем сразу подняли комфорт до небывалых высот. С другой стороны дома я наметил участок под копку уже следующего туалета, потому как такое количество людей предыдущий наполнит очень быстро. А еще они тратили просто кучу туалетной бумаги, хорошо хоть с почты в той сибирской деревне мы набрали ее довольно много, и продолжали стремительно уменьшать наши продовольственные запасы. В один из периодов отдыха мы сидели всей семьей на веранде и коротали время за разговорами. В силу того, что приготовление и прием пищи для такой толпы пришлось разделить на две смены, у нас появилось довольно много свободного времени в обед, и, все-таки, я считаю, что приютить такое количество людей нам еще аукнется, ворчала Настя, пока они не доставляют особых проблем. Даже наша святая троица из Колдыря, Мутного и Шмоньки, ответил Дима. А когда это вы им успели уже прозвище дать? Да сегодня утром и успели, ответил уже я, чтобы проще было запоминать. Ну и ладно, им подходит. Какие у нас дальше планы? Ну, я хочу напрячь наших училок для организации досуга детей, а то они болтаются бессмысленно и все. Ладно еще Егор и девчонка эта, Инна, они могут уже работать, но те, которые меньше, их работать особо не заставишь. А если и заставишь, толку-то с них? В общем, пусть хоть так будут заняты. По списку травм от медика смотрели. Кстати, не только смотрели. Я вчера пробовала воздействовать на воспаление светом, это дало результат, сказала Лена. Ух ты, это и правда, круто. Значит, ты можешь лечить, обрадовался я. Не совсем лечить, но, как я понимаю, очистить рану, убрать воспаление, это могу. Пока получается слабо, мне приходится делать перерывы, а на самые плохие раны тратить несколько заходов. Но это работает, точно могу сказать. Валентина в шоке. Думала, что некоторые порезы придется вскрывать и чистить вручную, а в итоге нам просто надо снять корку, обработать светом, промыть. Воспаление прошло во всех случаях, и пока повторно не возникало, но прошло еще слишком мало времени, чтобы говорить об этом с гарантией. В любом случае, мы сэкономили много обеззараживающих препаратов. Ну, самогона у нас хватает, если что, соберу снова аппарат. Он пока в бытовке лежит, пылится. Пока не нужно, и не доводи до греха людей, а то некоторые обязательно нажрутся, как только получат доступ к алкоголю. Кстати, а это хорошая идея, не в том смысле, что дать некоторым заливаться бухлом, нет, у нас пиво тухнет, а сам я его пить уже не сильно хочу. Устроим людям праздник завтра, когда закончат с работами», — предложил я. «Хаэм, а давай, испекут картошки, дадим шашлык для жарки. Пусть расслабятся и повеселятся», — ответил Дима. «А еще у меня заряжена колонка и есть музыка на флешке. Что ж, празднику быть». Когда разбор дома был закончен, а барак обзавелся нормальными двухъярусными кроватями и простыми полками под личные вещи, я дотащил к нему переноску и выдал людям удлинитель для зарядки телефонов, фонариков и прочего. Сначала у них чуть не случилась драка за очередность зарядки своих гаджетов, но потом они все-таки договорились, потому как я пригрозил пилоту них забрать, а 6 розеток гораздо лучше, чем 0. И теперь, пока парты еще не были готовы, дети весело тыкали пальцами в смартфоны, более нам не докучая. А еще через пару часов, когда люди собрались около беседки и очага, я вытащил на улицу пару ящиков пива и обе бутылки водки, рассудив, что самогон в качестве дезинфицирующего нам подходит больше. Когда я достал 2 ведра шашлыка и колонку, гулянка стала набирать обороты. Через 2 часа люди уже собирались по кучкам, что-то обсуждая, танцевали, кто-то горланил песни, подпевая орущие колонки. Даже мы с Настей, отбросив заботы, немного потанцевали вместе. За периметром следили выпущенный за забор сарделька и сидевший на крыше черныш. Они дадут нам достаточно времени, чтобы среагировать на угрозу, а потому мы решили дать себе расслабиться. Знаешь, а ведь с ребенком, вечной стройкой, всеми этими проблемами, как давно я вот так ходила в клуб, просто чтобы потанцевать. «С тобой, с подругами?» – спросила меня Настя, закинув руки мне на шею. «Да 6 лет назад и ходила, до того, как узнали, что ты беременна», – ответил я, обнимая свою милую жену. «И мы планировали в конце отпуска сплавить сына к бабушке на 3 дня и сами уйти в отрыв как раз поэтому». «Да, планировали. Вот все из-за тебя, Сахаров. А я ведь не старуха». Она провела руками по бокам, очерчивая фигуру. «Я молодая и красивая девушка, которая должна иметь все возможности для отдыха. Понимаешь меня?» «Конечно, понимаю», – рассмеялся я. «Для такой привлекательной юной особы, будь уверена, я придумаю много развлечений, ловлю на слове». Она улыбнулась и, потянувшись ко мне, поцеловала. «Надо будет почаще устраивать такое. Просто вечеринка, как будто ничего и не случилось. Только половина людей одеты как попало. Некоторые, вон, все еще в тогах рассекают. Так мы же на даче. Тут хоть в чем ходи», — рассмеялась она в ответ. Но тут ее взгляд скользнул в сторону, и она нахмурилась. «Не поняла, ты о чем?» Я повернулся, проследил за ее взглядом и вычленил Диму, который танцевал с этой вертихвосткой из новеньких, которой мы выдали кличку Шмонька. Вообще, называть ее так было даже удобно, чтобы не путать с нашей Леной. И вот сейчас эта мамзель явно кадрила Димона, вовсю с ним флиртуя, а тот позволял ей виться вокруг себя и глупо улыбался. И видели это не только мы, от веранды к ним направилась самым решительным лицом Лена. Со своим пузом и злым лицом эта ее походка смотрелась скорее комично, но смеяться я не хотел, скандал был на самом носу. «Ах ты гад», — сходу заявила мужу Лена и сияющей рукой залепила ему пощечину. «При беременной жене, за моей спиной спелся уже с какой-то бабой. Милая, но мы же просто танцевали», — начал оправдываться смущенный Дима, еще не чувствуя, что этот удар оставил ему на щеке небольшой ожог. «Видела я, как вы просто танцевали, Лапуль, да не собиралась я твоего мужа уводить. Просто нам было интересно пообщаться», — влезла новенькая, курица драная. А вот теперь Лена была уже в ярости. «Да я тебя», — сверкнула вспышкой девушка, своим улетела от Лены. «Лещ выполнен весьма профессионально», — поделился я с женой. «А-а, помогите, горю, ви-и-и», — подскочила с земли эта бабенка с полыхающей шевелюрой. На лице было видно лишь отпечатавшуюся часть ладони, видимо, основной удар пришелся на ухо. Ну и волосы, которые сейчас весело занимались огнем. «Я-а-а». Егор, стоявший рядом, не растерялся и плеснул в нее сначала из одного стакана с чаем, а потом из другого. Лена подхватила своего мужа под локоток и гордо удалилась в сторону дома, видимо, устраивать ему разнос в стороне от любопытных глаз и ушей. Мадам же стояла и обтекала с растрепанными волосами и с весьма радикальной стрижкой, с левой стороны, куда пришелся могучий лещ нашего пузатого мага света, остался только небольшой ежик. «А тебе идет», — крикнул я. «Стильно, модно, молодежно. Чего встали? Помогите даме привести себя в порядок и продолжаем. Знаешь, Сахаров», — спустя минуту сказал мне жена, проведя пальчиком по груди, я тебя никому не отдам. Я же вижу, как они смотрят на тебя, эти хищницы. Пошли в дом. Зачем? За надом. Не тупи, Саша, не тупи. Шаг, шаг, шаг. Михалыч, держи строй. Четко шагай, заваливаешь свой край. Командовал я, глядя на жиденькую стену щитов, которая маневрировала передо мной. Вправо. Шаг, шаг, сука. Да сколько повторять. Крайний левый топчется на месте, крайний правый задает скорость разворота центральным. Шаг, шаг, вашу мамашу. Ты уверен, что с этого будет толк? Спросил меня Дима с сомнением. Если погонять их как следует, будет. А где ты вообще этому научился? Да я лет 15 назад, когда еще сопливый был совсем, в клуб реконструкции ходил. И знаешь, в те годы я выполнял команды гораздо лучше них. Я отвлекся от разговора с Димой. Задний ряд. Какого хрена ворон считаем? Не отстаем. Острия должны быть в полуметре перед щитами. Перед кем я распинался? Да перед моей маленькой армией, которую я захотел создать в эти дни. Частично от безделья, ну и чтобы занять людей, частично от осознания того, что мы, своим старым составом, все проблемы не порешаем. Материалов у меня хватило еще на 4 щита моего первого образца. Из арматуры, с помощью сварки, я сделал одинаковые подобия топоров, приварив несколько обрезков к рукояти и болгаркой подрезав концы в виде треугольника. Выглядела эта поделка просто отвратительно, но на череп зомбяка ее должно было хватить с лихвой. Задний же ряд щитов не имел, но зато нес в руках чуть больше, чем 2-метровые куски арматуры с приваренными топорами, которые у нас остались еще в старых запасах, и заточенными остриями самих арматур, которые, в моем представлении, должны были выполнять функцию копейного наконечника. Я хотел бы снарядить людей лучше, но это был максимум, на который я был сейчас способен в условиях дефицита буквально всего. Так, хватит пока что. 10 кругов вокруг участка в полной выкладке и расходитесь. Старички, вам 5, а то еще помрете в процессе. Я махнул рукой, открыл калитку и люди выбежали наружу. С щитами у меня бегали Михалыч, Мутный, Колдырь Электрик, с эрзацелебардами во втором ряду, Егор, Синдзи, Марии, внезапно, Светлана, которая раньше работала продавцом. Телосложение у нее было достаточно крепкое, так что она даже умудрялась не сильно отставать от Егора. 2 бойскаутов я решил поставить в строй по той причине, что во владении мечами они оказались на дне. Это я сам проверил, вспомнив свои старые навыки и выбивая у них меч из рук в 5 случаях из 5, даже не разгоняясь. Их же мечи я отдал Насте, пусть будут для самообороны. Да и всерьез рассчитывать на дюралевые ковырялки не стоило, если их использовать постоянно, долго они не проживут. Настя, кстати, показала, в чем плюс прокачанной ловкости. Она вполне сносно управлялась сразу 2 дрынами, несмотря на то, что они были примерно одинаковой длины.